Матерь Агни-йоги. Светами ауры можно управлять, сознательно вызывая те или иные чувства и мысли. Прекрасны света искренней сильной любви. Прекрасны света общения. Прекрасны света устремления огненного. Столько прекрасного может вызывать человек в микрокосме своем, своей волей. Служение прекрасному или красоте выражается в красоте аурических излучений. По этим излучениям учитель видит то, что происходит в человеке, по ним же определяет он и степень его восхождения. Уход за аурой очень нужен, ибо распущены и не сдерживаются чувства и мысли людей. Контролем над излучениями можно регулировать даже течение кармы.